Глава 12. Я знала, что при телепортации возможно всякое, и ощущения далеки от приятных, но этот раз оказался намного хуже всего, что довелось испытать раньше. Удар, вспышка безумной головной боли и ощущение, что на тебя сверху бетонная плита падает, и тьма, липкая, вязкая тьма забвения. А потом новая вспышка и пробуждение, словно в тяжелейшем похмелье, с тошнотой, протестующими кульбитами желудка и безумным желанием пить. Мгновением позже, когда я распахнула глаза, к шквалу ощущений добавился шок и жуткий, леденящий душу ужас, потому что я поняла, где нахожусь, не могла не узнать это место. Красноватый свет, льющийся с потолка, многочисленные стеллажи с книгами, зеркало в тяжелой раме, оно висело справа, в десятки шагов, ну и огромная пробоина в стене, за которой было то самое озеро, что едва не забрало мою жизнь. Да, я очутилась в той самой подземной библиотеке. Точнее, не я, а все мы. Потому что Каст находился по левую руку и, как и я, был прикован к стене, а Лера... Телохранительница лежала в центре помещения, прямо на полу. А тот, кто нас сюда затащил, он рисованием занимался. Я видела, как он обмакивает кисть в глубокую миску, стоящую подле неподвижной Леры, и выводит на камнях какие-то символы. Когда я это поняла, ужас на миг сменился удивлением. Просто тут, насколько мне помнится, заклинание консервации, под действием которого вся грязь мгновенно исчезает. То есть, по логике, нарисовать что-либо на этом полу невозможно. Краска попросту исчезнет, а он рисовал. Мужчина сидел на корточках в полоборота, но опустив голову, поэтому лица я не видела. Ясны были лишь две вещи. Он огневик, ибо в красной мантии, и он не Глун, потому что Глун брюнет, а этот блондином был. Рядом застонали, и я невольно повернула голову. И только сейчас обратила внимание, что Каст не просто прикован, на его руках перчатки, стальные, с растопыренными пальцами, а еще у него голова пробита, и по виску тонкая струйка крови бежит. И взгляд совершенно ненормальный, будто остекленевший. А через миг я услышала исполненное беспокойство. «Ты очнулась?» Услышала и вздрогнула, потому что голос узнала. Я дернулась в кандалах, оборачиваясь, и ошарашенно застыла. Рядом с Лерой... находился декан Фиртон, живой и совершенно здоровый. Черт! Я зажмурилась в надежде прогнать наваждение и увидеть истинное лицо похитителя, но когда открыла глаза, ничего не изменилось. На меня, подняв голову, смотрел тот же самый блондин, отдаленно похожий на известного актера. И он улыбался, тепло и ласково. Захотелось взвыть. Захотелось вскочить и опрокинуть пару стеллажей с книгами, что угодно, только бы выплеснуть охватившую меня бессильную ярость. Я же с самого начала говорила, он, наш добродушный, любезный декан, и черт! Ярость схлынула так же резко, как и подступила. А следом пришло осознание. Я не верила. Все это время, несмотря на убежденность остальных, где-то в глубине души я не верила, что декан умер. Ведь Каст и Дорс не раз говорили, Фиртон очень силен, а сильные маги в два счета не умирают, тем более столь глупо. «Пить хочешь?» — спросил Фиртон. Кивнула я на рефлексе. Была слишком ошарашена, чтобы задуматься над вопросом. Но когда Фиртон бросил кисть в миску и поднялся, чтобы подойти к одному из стеллажей, возле которого складировались какие-то вещи, сообразила, пить нельзя. Мало ли что он в это питье мог подмешать. Бросила панический взгляд на Леру. Девушка не шевелилась. В надежде вновь посмотрела на Каста и поняла, что тот находится в абсолютном неадеквате. Мычит, качает головой и даже шевелит подвешенными на уровне головы руками в стальных перчатках, но взгляд совершенно пустой. А Фиртон тем временем вытащил из груды барахла нечто похожее на кожаный бурдюк и направился ко мне. Приближение бывшего декана вызвало новую волну паники, и я стиснула зубы, чтобы не завизжать. Самым жутким в ситуации было то, что я отлично понимала. Каст не сможет помочь. Следовательно, мы обречены. Вот просто обречены, и все. «Пей», — — сказал Фиртон, поднося бурдюк к моим губам. Пить хотелось жутко, но я отчаянно замотала головой. Мужчина усмехнулся и, заведя руку за мой затылок, ухватил за волосы, фиксируя. «Не бойся, Дарья, не отравлю». Воду, а это оказалась именно вода, в меня все-таки влили, причем практически насильно. Но даже когда блондин отпустил мои волосы и отошел, а жажда отступила, ужас, увы, никуда не делся. Конечно, прежде чем провалиться в портал, мы боролись, и я визжала. Крики наверняка привлекли внимание сокурсников, и у нашего падения могли быть свидетели. Однако спокойнее от осознания этого факта не становилось. Ведь найти эту библиотеку практически невозможно. Наличие на мне маячка, установленного Глуном и ректором, надежды не внушало. Тут ведь, насколько мне помнится, залежи какой-то породы, которая магию глушит. Во всяком случае, в прошлый раз Глун смог обнаружить меня лишь после того, как мы переместились в комнату к Касту. Следовательно, помощи ждать неоткуда, разве что... Резко повернув голову, я уставилась на зеркало. Твир! В прошлый раз он мое исчезновение почувствовал и сообщил Крокозябру, а тот чуть не надорвался, но все-таки отыскал. Что если... «Да, хорошее зеркало», — ворвался в мои мысли голос Фиртона. Я опять вздрогнула. «Если Кузя учует, а Зяба увидит, то он может сообщить о нашем местоположении Дорсу. А уж водник точно что-нибудь придумает. Он, в конце концов, тоже полубог. То есть шанс у нас все-таки есть, а значит, нужно тянуть время». «Как?» От нервов голос сорвался, и я запнулась. Но тут же прокашлялась и попыталась снова. «Как вам удалось выжить?» Голос прозвучал хрипло и с нотками паники, скрыть которую я не смогла. «Это было непросто», — охотно ответил блондин, отбрасывая бурдюк обратно к стеллажу. «На миг я даже решил, что зря в ту ловушку прыгнул, но мне все-таки удалось». Фиртон одарил меня пристальным, каким-то ненормально доброжелательным взглядом и добавил с новой улыбкой. «Не дрожи, Дарья, не обижу». Я застыла. Насколько помнится из фильмов, именно так маньяки перед убийством своих жертв и говорят. «Но я не хочу умирать. Очень не хочу». А наш недобитый декан снова к распластанной на полу телохранительнице направился. «Что он делает с Лерой? Что ему нужно?» «Это было непросто», — не оборачиваясь, продолжил Фиртон. «Я использовал одну из реликвий своей семьи — кольцо». «Кольцо с экстренным телепортом, построенным на той же высшей магии, что и ловушка, а потому способным из нее вырвать. Там, кстати, последний заряд оставался. После этого перемещения артефакт утратил свою силу». В этот момент, несмотря на серьезность ситуации, я мысленно ругнулась, ибо героиня дешевого американского триллера себя почувствовала. Вот я со своими вопросами, вот злодей, который более чем охотно на эти вопросы отвечает. Но не прерывать же его. Я вновь глянула на Каста. Состояние пижона не изменилось. Только крови, стекающей по виску, клок пены на губах добавился. Блин, что за ужас? То есть ту ловушку в коридоре все-таки вы установили? Возвращаясь взглядом к Фиртону, выдохнула я. Ну, разумеется, Дарья. Кто же еще? Кто еще? Черт, был один вариант. Синеглазый такой, с надменной улыбкой и новеньким детонатором в загашнике. Фиртон вернулся на прежнее место, опять присел на корточки и взялся за кисть. А Лера впервые за все время подала признаки жизни, дернулась, застонала, но тут же затихла. «Да, ту ловушку установил я», — продолжил декан. «И все предыдущие ловушки также моих рук дело. Но если о первой никто, кроме нас, с Кастом не узнал, то во вторую он затащил тебя... И в дело вмешался Глун, куратор твоего курса». Вот тут Фиртон сильно поморщился. «Человек вообще-то равнодушный, однако эта ситуация его почему-то задела, и он начал копать. Улик не было, я об этом позаботился, но Глун все равно каким-то образом пришел к выводу, что я могу быть причастен. Он начал за мной, ну, не то чтобы следить, но присматривать». «И вы решили притвориться мертвым?» Вопрос, конечно, был риторическим. «Да, решил. В этот раз я бы не успел убрать улики, даже в том случае, если бы ловушка сработала, как задумывалось». «А как задумывалось?» Я не могла не спросить. В свое время, размышляя над тем, что тогда случилось, я пришла к выводу, что убийца – сущее чудовище. Ведь ловушка была установлена в общем зале, через который множество студентов и преподов проходит. То есть в момент взрыва рядом с Кастом могли быть другие, как, собственно, и случилось. Да и вообще, Каст редко в одиночестве ходит. «Я планировал вызвать Каста в деканат после занятий», – ответил Фиртон, нахмурившись. «Он должен был задержаться для решения некоторых вопросов, касающихся жизни факультета, и вернуться поздно, один. Других жертв не планировалось». «Черт, но почему мне от этого не легче, а?» Рыжий снова застонал, и я опять на него взглянула. «Нет, никаких улучшений. Да что же этот маньяк белобрысый с ним сделал? А декан по-прежнему рисовал на камне какие-то символы и продолжал». «Вы оба появились очень не кстати. Но я смирился. Я уходил в уверенности, что теперь все закончится, и понимал, что после вашей смерти мне придется бежать. Слишком большой выброс силы, его не могли не почувствовать остальные, тот же Глун, например. И я бы попросту не успел вмешаться в систему безопасности башни и скрыть тот факт, что я вышел из общежития за пару минут до того, как сработала ловушка. То есть я бы в любом случае стал как минимум свидетелем». «А это уже повод для подозрений». Я нервно сглотнула, ибо сама недавно о том же думала, только касательно себя. «Глун мог потребовать право на ментальное вмешательство, и он бы его получил с его-то полномочиями. Но тот факт, что в ловушку попали не вы, а те несчастные, дело, разумеется, не менял. И я понял, что умереть проще, нежели остаться. К счастью, мне повезло». Той защиты, которая на мне была, хватило, чтобы ворваться в круг и воспользоваться кольцом раньше, чем высшая магия выжжет мой разум. Но зачем вы это сделали? Не выдержала я. Зачем начали охоту на Каста? Фиртон на миг оторвался от своего занятия, улыбнулся и отрицательно покачал головой. И сказал совершенно не то, что я хотела услышать. «Оказаться достаточно далеко от Академии до того, как кто-нибудь сообразит послать магический вызов, я не успевал. Однако мне вспомнился момент, когда вы трое в старую ловушку провалились. Мы тогда пытались вас вызвать, но безуспешно. И тогда я рискнул и переместился на первый подвальный уровень башни, чтобы чуть позже выбраться в тот коридор и уйти». «У меня от такого заявления глаза на лоб полезли». Нет, не потому, что нас, оказывается, тогда вызвать пытались, а от того, что Фиртон добровольно в ту шахту полез. Ведь именно это он сделал. «Я не знал подробностей ловушки», — продолжал откровенничать декан. «Или все-таки бывший декан, а?» «Мне было известно лишь то, что маги огня в ней не выживают. И я понимал, как рискую, но это был единственный шанс. К тому же вы выжили». И это давало основание полагать, что ловушку обезвредили. Мои надежды, как понимаешь, оправдались. «Мама дорогая, как же его переклинило! Впрочем, жить захочешь, не так раскорячишься. А дальше?» – не удержалась я от вопроса.